Кто ищет благополучия и спокоя, тому лучше не приближаться к нам. Борьба, нагнетение энергий, напряжение сфер и всех наших сил – вот те условия, в которых живет наша община. Слабосильным нет места среди сотрудников наших, нет места унынию, жалобам, недовольству, ожесточению и всем прочим отрицательным чувствам, столь свойственным людям. Много мужества требует приближения к свету. Но, вои мои, мужайтесь, ибо к победе идем, и победу добудем.